Здравствуйте. Внимательно слушаю. О, какая 4 финансы? Какие там финансы? 4 финансы. Угу. Что надо, говори. Я что передам. Такое? Вы себя плохо чувствуете? А все отлично, все отлично. У меня все прекрасно. Праздник. Ксения Николаевна, за вас здорово. Звонят, почему она не отвечает? В выходные дни, которые дома не сидят, а ну, людям конечно. Мозги ебут. Послушайте, а может быть это вы воспользовались ее данными, договора заключаете эту Юини? Тогда, уважаемый мужчина, читаем Уголовный кодекс. Статья мошенничества. Очень познавательная сразу. Литература. Быть очень полезным, познавательно. Вам очень понадобится. Очень познавательно. Давайте, побывать. Всего доброго. Будь добрее. Алло, здравствуйте. Здорово. Куличкин Вячеслав Андреевич, компания Лайнзайм, запись договора ведется. Куличкин, что ли? Это ты? Кем она вам приходится? Тебя ебет, кем она мне приходится. А что с вами, вы в адекватном состоянии находитесь? Все заебись у меня, а у тебя как дела? Ты какой-то грустный. Хуй сосал невкусный. Я обижаюсь, а че ты? Василий. Все, вы успокоились? Ну излагай, хули ты на карантине не сидишь, или ты уже давно зараженный долбоебизмом? Алле. Ксения Николаевна, пригласите к телефону. Представьтесь. Кому? Я звоню Ксении Николаевне, со мной разговаривает явно не она. Кому представиться? Мне представьтесь, вы звоните. А вы кто? Они вам звонят. Я звоню не вам, я звоню ей, на ее мобильный телефон. Пригласите ее к телефону. Четко и внятно представились. Четко и внятно пригласите Ксению Николаевну к телефону. Тогда пошла нахуй. Тогда я перезвоню вам пошла еще раз попозже. Нахуй. Попозже перезвоню. Нахуй. Настраивайтесь на диалог. Нахуй. Алло, здравствуйте. Здорово. Скажите, а вы с Иваном Фадильки могу услышать? Кто их хочет слышать? А, и вот у нас кто-то скромный молодой человек, который трубку за ней берет. Ха-ха, ты меня узнал? Не, нормально. Нет, все. Я не знал, комментарий предыдущий сотрудник. Да. Здоров, не, что не надо? Неинтересно с вами. Ну тогда клади трубочку. Я ее и так положу, всего доброго. Ну да, пошел нахуй. Здравствуйте, компания Главфинанс, специалист Зубрицкая Ирина Сергеевна. Базарь, что надо? А вы кто? Что надо, быстрее говори. А вы кто? С кем я разговариваю? Представьтесь. Мой господин. Ну, да. Принимайте дальше звонки. Мой господин.